Глава 72. Принцесса. «А что, так можно было?» — потрясенно пробормотал Эникет. «Как оказалось, да. Я это во сне увидела. Поняла, как все действует. Точнее, не столько поняла, сколько вспомнила», — пояснила свинка. «Хотела еще что-нибудь в памяти освежить, но кое-какие малохольные меня разбудили». «И что?» «Я, правда, свободен от привязки?» — неверяще покачал головой профессор. «Абсолютно. Завтра утром проверим», — махнула хвостиком Винни. «И я могу идти?» — он ошалело махнул рукой на дверь. «Иди, конечно», — весело хрюкнула Винни. «Зачем спрашиваешь?» «Сам не знаю. От шока, наверное. Спасибо». Оборотень попятился к выходу и добавил. «Если все это не розыгрыш». «Ты удивишься», — фыркнула свинка. «Тогда исполни еще одно желание. Исцели Райдена». Остановился Эникет уже у двери. «Миссия невыполнима», — покачала головой Винни. «Всему свое время». «Ладно, вам виднее. Пойду проведаю дракона. Очень надеюсь, что он быстро придет в себя. Увидимся на занятиях, Алексия». Пробормотал Эникет и выскочил в коридор с напутствием. «Светлого всем дня!» А через 3 секунды в дверь раздался решительный стук. «Что-то забыл? Входи!» — крикнула Винни. «Спасибо за дозволение!» Вошли в комнату двое уже знакомых нам эльфов. Послы Эльдонской империи, герцог Ебанаэль и Ланиэль. «Ваше высочество Эмильен Нуар, ваше высочество Алексия Нуар. Поздравляем вас с законным браком», — заявил блондин Бонаэль, и оба эльфийских аристократа отвесили нам низкий поклон. Далеко не символический, а чуть ли не до пола. «Что? С каким еще браком?» — изумленно воскликнул Вейн. Винни заинтригованно притихла, а мы с Райденом и вовсе потеряли дар речи. Алексия и Эмильен провели ночь в одной постели. Предварительно дотошно соблюли весь помолвочный ритуал. Теперь они муж и жена. В магической книге родов об этом появилась соответствующая запись. Сдержанно пояснил ушастый брюнет Ланиэль. «Вот и вышла я замуж», — в шоке пробормотала я. «Надо было тщательно изучить Лейраэль», — выразительно посмотрел на меня блондин. «Тогда бы вы сейчас так не удивлялись». «Да я эту книгу почти наизусть вызубрил», — взорвался Райден. «Конечно, вы же эльф». С удивлением отозвался блондин. «Вы в порядке, ваше высочество?» «В полном», — мелодично прорычал тот. «Вам с женой необходимо явиться в Эльфийскую империю. Таков ритуал брачных уз. Нужен праздничный бал, где принц представит всем свою избранницу. И это не обсуждается. В случае отказа ваша пара будет доставлена в Эльфийскую империю насильно. Каждый, кто посмеет оказать нам сопротивление, будет убит. Кроме вас, разумеется». «Вас мы просто свяжем», — заявил Ланиэль. «А как же Академия?» — в шоке спросила я. «Переведетесь в нашу. Там ускоренный курс обучения», — пояснил брюнет. «Насколько ускоренный?» — подала голосок Винни. Банаэль презрительно покосился на нее, как на пыль под ногами, но соизволил ответить. «Обучение происходит с помощью артефактов. Информация закладывается прямо в мозг во время сна. Через 2 недели сдадите экзамены и получите диплом. Не переживайте. В Эльдонской империи очень эффективная система обучения. Вам понравится». «Настолько эффективная, что ваш сумеречный принц выбрал учебу в Ританской академии?» Иронично хохотнула свинка. Ему захотелось приобрести полезный опыт взаимодействия с разными расами. Стараясь загасить в голосе неудовольствие, ответил брюнет. «Ведь его высочество Эмильен Нуар имеет высокий статус в эльфийском обществе и со временем возглавит дипломатический корпус». «Да, верно», — сдержанно кивнул Нокс Нуар. «Кстати, с куратором придется попрощаться. Во всех высших эльдонских академиях допускаются лишь тьюторы эльфийской расы», — предупредил меня Ланиэль. «Но», — попыталась я возразить, но меня мягко и уверенно перебил Банаэль. «Очень жаль. Но его высочество Райден Нокс с вами на Эльдон не полетит. Смиритесь с этим, принцесса Нуар. Он сможет навестить вас позже, в качестве гостя, если позволит наш король и ваш муж. На скулах дракона эльфа заходили желваки, а в глазах Вэна сверкнула растерянность. «Твою ж паутинку! Вот это поворот!» — выразила всеобщую мысль Буйнифред.